а также установка различных имплантов, артефактов и других приблуд как в физическое, так и астральное тело. Так что ничего удивительного в том, что Виктор нашел все это, я не вижу. Другой вопрос. Когда система успела все это наворотить и что еще меня ждет? Остановится ли рост для того, чтобы я забил остальной функционал организма местными апгрейдами, то бишь хромом, и, что самое парадоксальное, отвратительная совместимость с имплантами, продолжает док, установленный на деньги твоих товарищей биомонитор пришлось в срочном порядке вытаскивать уже через пару часов. Такое ощущение, будто организм все силы кинул на то, чтобы организовать на месте подключения здоровенный абсцесс. БЛ, ну, очевидно, остановит. Твою ж мать, погоди, что? Решаю утвердиться в своих предположениях, попросив собеседника уточнить сказанное. А что тогда с агентом и портом? На мой вопрос Вектор лишь пожимает плечами. Их, случаем, не ставили до всех этих вмешательств? Ставили. Ясно, значит. Да ни хрена это пока не значит. Осторожно поднимаюсь с койки, разминая руки. Ладно, спасибо, что поделился инфой. Есть над чем поразмышлять. Сколько я должен? Слушай, Мэйн в свое время неплохо помог мне, так что, Виктор, перебиваю собеседника, избавляя его от необходимости выбора. Давай по полной цене. Я у тебя неделю торчал, плюс, к тому же, отнимал время и лекарства. И да, уверен, что скоро у тебя от клиентов отбоя не будет, так что в моих интересах сделать наше сотрудничество взаимовыгодным. На мою тираду мужчина задумчиво хмыкнул, но кивнул. Ну, раз так, тогда общий счет 18 тысяч эдди. Довольно бюджетно. Нет, я не ставил тебе ничего, только подключил внешний монитор, допичкал лекарствами и питательной смесью. Ты справился сам, опасения за твое здоровье не было. Мои обследования – это проявление любопытства, да и волнение твоей девушки, Саши. Она, кстати, уже едет сюда с ребятами, я им отписал. Спасибо, перевожу деньги и встаю, начиная медленно разминаться. Док на это смотрит с небольшим интересом, все же не каждый день твой пациент, аки религиозный Сильверхинд, бафает самого себя на встане иди, без труда и крайне стремительно возвращая подвижность после недели в кровати. А это, на самом деле, при моем состоянии организма, задача ни черта не легкая. Выглядел я и правда, ну, не паршиво, но хуже, чем было. Схуднул килограммов на 20 залпом, частично потерял в мускулатуре, да и в целом выглядел потрепанным, следы гематом, пергаментность кожи, потрескавшиеся ногти из-за недостатка микроэлементов. Два вопроса, пока ребята не приехали. Валяй, собеседник протягивает мне мою куртку, которую Саша, судя по запаху, уже успела отвезти постирать. Да, вот список рекомендуемых препаратов. Тогда один. Как раз хотел спросить, что мне стоит пропить. Ага, у тебя есть? Неа, я тебе что, аптека? Вот адрес, возьми там. И да, я дозировку указывал на глазом, кровь взять на анализ не получилось. Никогда бы не подумал, что столкнусь с биологической защитой от копирования. Виктор задумчиво трет руки, так что смотрел по симптомам. А большего и не надо, спасибо. Второй вопрос, не подтянешь через недельку-другую в Риппернстве? От моего предложения Виктор, с которым мы успели выйти в его основную операционную, аж прекратил разбираться с дезинфекцией капельницы и повернулся ко мне. А ты где-то учился? Но, через секунду, Риппер опомнился, и вообще, это тебе не машины чинить, чтобы подтягивать кого-то. Парень, ты точно в себя пришел после вашего приключения? Сомнение легко читалось в глазах собеседника. А я и забыл, что только Саша и Мэйн зря пока привыкли к моим причудам. Не за бесплатно, конечно. Продолжаю, как ни в чем не бывало, и не сейчас. Пока ознакомился вот с этими работами и курсами, сейчас прохожу вот этот и на досуге пытаюсь дочитать работу Бердинского по общей архитектуре подключения к ЦНС и координации сигналов с имплантов конечностей. Параллельно с пояснением скидываю на агент Виктору примерный план курса с указанием, что успел вызубрить, а с чем еще предстоит ознакомиться. Продолжаю просвещать Вика и с каждой упомянутой работой Риппер становится все более серьезным и задумчивым. Ясно. Так вот почему Мэйн тебя вскользь ботаником назвал. Почему не решил пойти в университет? Деньги и время. Ну и сомнительное происхождение и прошлое. Дитя улиц как есть. Я бы сказал даже дитя свалки. Погоди, вскинулся Виктор. Так ты тот пацан, который Дакоте с мусорщиками помогает? Ага, удивленно отвечаю. А ты откуда обо мне услышал? Так парни ее болтали, Мы с ними на боксе пересекаемся время от времени. Ясно. Ладно, я понял, что ты на полном серьезе. Только вот едва ли я допущу тебя к пациентам. Ни в коем случае, понимающе киваю, репутация дороже всего. Но мне и не нужно, будет достаточно небольших лекций и присутствия во время сеансов. Да и то не сейчас. Насчет хрома и его устройства, с этим я сам разберусь. Вернее, уже потихоньку работаю над этим. Мусорщики, хмурится Виктор, ты точно не в их стане, тогда как? Мусорщики, улыбаюсь в ответ, только наоборот. Не они, а я их. Мы с Мэйном выходим иногда на зачистку, и ребята в последнее время помогают со сбором лута и терпеливо ждут, пока я закончу раздел. Да уж, помыв и вытерев руки, Виктор сел в кресло. Опасный ты малый. Ну, если лекции и наблюдения за некоторыми операциями. Риппер обдумывал мою просьбу, и я решил еще немного аргументировать в пользу положительного ответа. Естественно, не бесплатно, но это позже обговорим. Да и в целом у меня еще дела есть. Но, скажем так, я буду благодарен, если ты подумаешь над предложением. Без проблем, парень. Ну, у меня к тебе пока больше ничего нет, с оплатой мы разобрались. Посиди пока на диване, пока за тобой ребята приедут. Так я и поступил. Саша уже написала мне, сказав, что летит и расспрашивала о самочувствии. Но до ее приезда еще минут 15, а значит, система, что за хрень? За отторжением имплантов твои функции стоят? Мысленно задаю вопрос, обращаюсь к начальнице. Данная механика была реализована в рамках протокола «Венец прогресса», пункт 753.23.3 в рамках отосланного вам ранее документа. Для стимуляции развития отрасли протезирования и имплантации, как крайне интересующий отдел исследований, был введен запрет на использование чужих имплантов. Вы можете использовать только те импланты, что произведете сами, либо если полностью пересоберете и освоите ту или иную модель, внеся значительные изменения. Иначе говоря, мне придется делать все самостоятельно. Парадокс корабля Тессея, ага. Ну, хоть на этом спасибо. Ох, чую, предстоят мне веселые ночки в попытках разобраться во всем многообразии здешних технологий. И, в идеале, довести их до ума, избавив этот мир от киберпсихоза. Но это уже совсем наполеоновские планы. На систему я не злился. В конце концов, что-то подобное и правда ожидалось. Да и я сам не горел желанием пихать в себя хром непонятной архитектурой, созданной на непонятных мне принципах. Каждое свое улучшение я уже лет 20 внимательно изучаю, читая всю доступную документацию. И ведь это действительно полезно, не раз и не два я смог таким образом выйти за пределы заводских настроек некоторых имплантов и артефактов, чтобы использовать их форсированный функционал или просто определенные особенности себе на пользу. А еще стоило как можно скорее озаботиться самыми простейшими имплантами, чисто на случай, если придется заменять конечности. Остальной функционал организма система, думаю, в критической ситуации возьмет на себя, ей тоже не с руки прерывать миссию на полпути. На лестнице послышались шаги. Что ж, мне определенно предстоит несколько разговоров с ребятами и порция крепких объятий. Надеюсь, Саша не успела себе надумать лишнего. Хотя о чем это я? Насколько я ее знаю, она наверняка себе места не находила всю неделю. А значит, девушку стоило спасать. Глава 36. Седрик. Слышу знакомый голос, а в следующий момент меня заключают в крепкие, но аккуратные объятия. Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит, хм. А это очень даже приятно, подумал я, но после увидел лицо Саши. Кажется, неделя, пока я был в отключке, прошла для нее не лучшим образом. Тревога во взгляде, покрасневшая кожа под глазами и некоторые особенности мимики, выдававшие растущий невроз и бессонницу. Все в порядке, мамочка, преувеличенно бодро отвечаю, сгробастав девушку и крепко поцеловав. Тот факт, что я чуть схуднул, еще не значит, что я выбыл из игры. И, уже глядя девушке в глаза, произношу: я действительно в норме, Саша. И да, мы обо всем еще поговорим, но пока попридержи своих демонит и не волнуйся попусту. От моих слов девушка как-то вмиг погрустнела, но, сжав губы, кивнула, продолжая меня обнимать, будто бы боясь, что я исчезну. Тем временем по лестнице спустились Мэйн и Дарья. Преувеличенный голос здоровяка сильно контрастировал с натянутой улыбкой, в то время как девушка и вовсе не скрывала напряжения, видимо, увидев мое нынешнее состояние. «Ты как, чум?» Мэйн подошел, явно удерживая себя от приветственного чапалаха по спине, не развалился еще, мечтай, медведище хромированное, как вы в мое отсутствие, ерундой не страдали, не-е-е», облегченно выдохнул мужик, увидев мою бодрость и привычную манеру поведения, два дня карпы шумели, так что мы не высовывались. «Ладно, давай по дороге к нашей с Дря квартире поболтаем, хоть отпразднуем твое выздоровление. Вик, сколько за него должен, и можно ли ему пить?» «Он уже оплатил». Риппер стоял чуть в стороне, разбирая инструменты или, по крайней мере, делая вид, чтобы не отвлекать нас от разговора, и пусть хоть обопьется, черт его знает, что у него вместо печени. «А, Седрик, если по дороге заедете в аптеку, полиоксидонит выпей вечером следующего дня, чисто на всякий». «Понял, док, спасибо». Мы быстро попрощались, Саша и остальные еще раз поблагодарили Риппера за латание моей тушки, после чего мы направились к выходу. Странно, но, кажется, этот случай даже слегка примирил Мэйна и Вектора. По крайней мере, я, исходя из слов Дря, думал, что они между собой совсем не ладят, а нет. Выбравшись из подвала, мы оказались на почти родных улицах Найт-Сити. За месяцы, что я провел в этом мире, это место стало для меня практически зоной комфорта. Да, бандиты, да, карпы, но, черт возьми, по сравнению с некоторыми мирами, где мне приходилось проводить месяцы, если не годы, это почти что рай. Все же здесь есть толковые и разумные, легкая еда, возможность реализовать свои способности и множество других плюсов. В то время как в некоторых реальностях, куда меня закидывало, не было ничего, кроме ходячих гниющих трупов, опасных вирусов, хтонических тварей, уродливо выглядящих пришельцев, а то и всего вместе. В общем, мне было с чем сравнивать, и это место было крепким среднячком, если не среднячком с плюсом. Забавно, но магазина мести пока не было, место пустовало и даже таблички аренды не было. Наверное, она откроет свое заведение несколько позже. К слову о позже, стоит попробовать разыскать остальных каноничных персонажей, вот только свободных рук и текущих возможностей может на все и не хватить. Вот и думай, как поступить. Ладно, будем приниматься за решение этих проблем после того, как покончим с более насущными делами. Так что в итоге в городе, спрашиваю, когда мы уже упаковались в тачку Мэйна. Мой автомобиль сейчас стоял в арендованной Сашей ячейке неподалеку от моего дома, сильно мы наследили, и что с заказом? Два дня, как я говорил, все стояло на ушах, но вы грамотно ушли, а очередная войнушка банд спутала карпом и полиции все планы, взяла слово Дря, сидя спереди. Акада была не слишком довольна, это мягко говоря, но Саша рискнула объяснить ей причину поступка с нашей стороны, и бабуля оттаяла. Так что в репутации мы не просели, хотя Саша оплату не получила. Хрен с ними с деньгами, главное, что дело сделали правильное и проблем не заимели. Не заимели, как же, заворчала у меня под боком одна красавица, и я поспешил ее успокоить. Именно что не заимели, эта штука, та еще дрянь, но проблем с ней, если не злоупотреблять, не будет. Восстановлюсь за пару месяцев. Да и, к тому же, если на нас не вышли сейчас, едва ли выйдут потом. На самом деле, протянул Мэйн, я недавно болтал с Акада. По ее каналам дело действительно замяли. И есть ощущение, что ты подложил нехилую свинью карпам, чум. В смысле? Погоди, дай подумать. Нас случаем не за конкурентов биотехники приняли, ага, за них самых. Походу, пиджаки подумали, что кто-то бросил им вызов. Так что ты, кажись, случайно начал гонку биовооружений. Бля-я-я, ну этого еще нам не хватало. Хотя животные будут в восторге, если подумать. Если у них хватит мозгов и ушей, в чем я лично сомневаюсь, фыркнула Дря, они дальше своего мяса нихера не видят, уж поверь мне. Хотя, если появится толковый вожак, не, едва ли до них дойдет причина разработки. К тому же, вмешалась Саша, вряд ли биотехника быстро добьется успеха, если только у них уже нет похожих проектов. Виктор сказал, что из твоих образцов ничего не вытянуть. Ага, дохлый номер, что-то типа защиты от копирования, там только каша из составляющих стимулятора, да еще и разрушенная. Ты, кстати, где научился эту дрянь варить? Мэйн был в своем стиле. Он, не отвлекаясь от вождения, умудрялся еще и активно участвовать в диалог, причем жестикулируя и кидая красноречивые взгляды, где это уместно, там же, где и башки рубить, чум. Подвалы корпораций, тяжелое детство, свинцовые игрушки и разрубленная надвое нянька. У-у-у, усмехнулся Мэйн, ну ладно, Фокусник, храни свои секреты в своей воображаемой лаборатории. МДМ, кажется, хоть ребята и не особо интересовались моим прошлым, рабочая история и мои способности различались все сильнее. Хоть кто-нибудь верит в мою предысторию, возмущенно размахиваю руками, выплескивая свое негодование. Ня, легкомысленно бросает Дарья, ни капли. Мэйн хмылится во все свои протезированные 32, закуривая сигарету. Надо было лучше думать. Саша вбивает последний гвоздь в крышку моей легенды, щипая за бок. Да ну вас, я, может, вообще из другого мира пришел, чтобы привести этот мир к светлому будущему и подарить вам нового бога. Ладно, предыдущий вариант не такой уж и плохой, если подумать, тянет Дря, разрушив возникшую тишину. Да ну вас, чем вы занимались-то эту неделю? Да чем-чем, тренировались, отдыхали, залипали, Сашу успокаивали, голос Дря звучал нейтрально, но я, к собственному немалому удивлению, различил в нем некоторое напряжение и усталость. Это я что, становлюсь социально адаптированным? Да не е-е, бред какой-то. Последнее говорить было лишним, пробурчала девушка, вновь сжимая меня в объятия. А мне кажется наоборот. Спасибо, ребята. Сильно волновались, а то ж, Мэйн на удивление бодро откликнулся, мы себе места не находили. Хотя на второй день полегче стало, Виктор сказал, что ты в норме и дельтовать ни вверх, ни вниз не собираешься. Правда, он знатно материл тебя, когда узнал от Саши об использовании стимулятора. Так что мы действительно собрались у нас на квартире и либо вместе тренировались, либо просто проводили время, ожидая твоего выздоровления. Дарья проводила взглядом неон и продолжила, работать все равно было нельзя, все же пиджаки знатно рыли город. Причем залегли почти все, несмотря на то, что рабочая версия, это как разборки корпораций. Саша переслала мне на агент несколько записей с форумов нетронеров. Как видишь, город мы на уши подняли. Ну еще бы, читай, открытое нападение на офис крупной корпорации. Ну, шуму-то мы навели, осторожно спрашиваю, прекрасно понимая, насколько эта тема для девушки непростая. Да, большое спасибо, Саша еще раз крепко обняла меня, положив голову на плечо. Биотехника пыталась замять инфу о препарате, но 54 канал вцепился в этот инфоповод и успел его осветить. В дело вступили конкуренты, которые увидели в этом шанс подгадить сопернику. Новости дошли до Европейской комиссии администрации НСША. Вернее, НСША вдруг прозрела и выкатила ай-яй-яй ребятам, влез Мэйн, я слышал, с биотехникой даже разорвали пару контрактов их европейские коллеги. О большем я и мечтать не могла, почти прошептала Саша. Их поступок уже обошелся им дорого, так еще и причина смерти мамы стала клеймом на их репутации. Чуть подумав, девушка продолжила. Конечно, я не строю иллюзий, корпорации слишком живучие твари, но их выходка дорого им стоила и меня это устраивает. И, наклонившись мне к уху, Саша добавила. Спасибо еще раз, Седрик, о большем я и не мечтать могла. Оставшийся путь, да и посиделки на квартире прошли в довольно приятном настрое. Да, мы устали и были слегка напряжены общей обстановкой в городе, но закупленные напитки, неплохая еда, легкая музыка и повод отпраздновать выписку Седрика быстро сделал вечер, если не радостным, то довольно расслабленным. Мы обсуждали последние новости и слухи Найт-Сити, делились впечатлениями о случившемся. Я немного рассказал ребятам о текущих проектах и просьбе поучиться у Виктора, за что получил сложный взгляд от Мэйна. С ним мы, кстати, перекинулись парой слов, пока девушки отлучились в один из ближайших магазинов за какими-то своими хотелками и, видимо, на очередной разговор по душам. «Ты, кстати, моего подчиненного спас, ты в курсе?» Внезапно начал Мэйн, уже порядочно выпив. «Не до состояния нестояния, так сказать, но когда Саша с Дря ушли, он будто бы слегка осунулся, вспомнив что-то. Теперь понятно, что, ага, и свою девушку, к тому же, ты знал, точно знал». В меня ткнули пальцем, а после закурили очередную сигарету. Чертов пацан загадка. Приходит тут из ниоткуда и выполняет мою задачу лучше, чем я. Не-не, ты давай с таким дерьмом заканчивай. Подхожу и сажусь прямо перед Мэйном на низкий стол, ловя его взгляд. Мэйн, заруби себе на носу, ты не ответственен за смерть своего отряда. Уж ты-то должен понимать, что не только приказы начальства губит народ, но и обстоятельства, которые просчитать невозможно. И все же ты сраный киберпсих, чум. Ты ведь сейчас хотел что-то спиздануть про стать сильнее, чтобы защитить всех, яростный взгляд был мне ответом, а мужчина все распалялся. И что предлагаешь? А если в следующий раз тебя не будет, или мы с тобой будем недостаточно сильными, сидеть и ждать, пока этот город сожрет нас с потрохами, а он сожрет. Я это чую, Седрик, чую. Не сейчас, так через год, два или три. Жизни Сола, разменная монета в руках игроков этого блядского места. Разница только в номинале. Ну, с этим я хер поспорю. Чум, подхожу и хлопаю Мэйна по плечу. Я не прошу тебя завязать, снять все железо и пойти в клерки. Хер тебя, такого Борова, офисная работа прокормит. Погоди чутка. Просто подожди и пока ходи к Вику на обслуживание. Да, я знаю, что вы не в ладах, Дря говорила, да и ты не слишком о нем отзывался, но пока не спеши. Видишь это? В порыве извлекаю из-за пазухи новую версию револьвера, передавая в руки товарища. И, ну пушка, да, что-то кастомное, именно, ее сделал я. Еще несколько месяцев все, что у меня было, это сраные куски металла и кабели, из которых я вылепил первый топор. А сейчас я все ближе к созданию первых моделей умного оружия. С нуля, Мэйн. Все, от сплавов до чертежей и деталей я сделал сам. Да, на основе аналогов, но все это, моя работа. Конечно, насчет умного оружия я преувеличил, производство электроники еще предстояло наладить. Но, надеюсь, темпы позволят нагнать это отставание быстро. Пиздишь. Хотя хер ты пиздишь, пацан. Мэйн внимательно осматривал револьвер, крутя его в руке и что-то проверяя, патроны заводские, заводские, слишком большой гемор с химическим производством аналогов пороха, пока решил делать под стандарт. Вот зачем тебе те кучи мяса с хромом и стажировка у Вектора, ты, бля, ебаный мессия Калашникова, удивлен, что ты про него слышал. Южноамериканские уродцы воевали чем попало, было у них и это старье, не увиливай, ты ведь не просто эксперимент, тут что-то больше. Еще некоторое время Мэйн крутил в руках пушку, но, видимо, так и не пришел к каким-то выводам. Хотя, не совсем так. Хочешь, чтобы я завязал с хромом, пока ты с ним не разберешься? Именно. У меня свои способы усилить тебя, если ты так этого хочешь. Но сначала будем играть по правилам Night City. Потерпи чутко, я разберусь с архитектурой всего этого дерьма, и даже если не смогу решить вопрос с давлением на мозги, то хотя бы попытаюсь снизить его до минимума. Не поможет, Седрик, с горечью в голосе покачал головой Мэйн, не в этом причина киберпсихоза, просто, что-то внутри тебя ломается. Мой товарищ так уехал, забрав с собой нашего ротного риппера и троих парней, благо, остальные не сильно от него по железу отставали и смогли его вовремя остановить. Он был болен, но не физически, его разум, это сложно объяснить, но, кажется, я начинаю понимать, что с ним произошло, пока очень нечетко, но, ПТСР тебя не отпускает, друг, используя почти забытое в этом мире слово, но, тут ты не совсем прав, я изучал некоторые материалы, пока поверхностно, но, смотри, в чем проблема, импланты слишком плотно завязаны на нашу нервную систему, народ гасит свои мозги обычной химией, а тут, она же, но всегда под рукой, внутри, лишняя доза адреналина, неправильный импульс электричества в мозг, и наше сознание плывет под нагрузкой имплантов, становясь податливой и пластичной сучкой. А дальше все наши демоны выбираются наружу и начинаю жатву. Пусть так, но что ты думаешь с этим делать? У меня, скажем так, есть некоторые источники и альтернативные пути. Я попытаюсь изменить архитектуру, поставить ограничители и доработать связь между хромом и мозгом, чтобы избежать его влияния. Мэйн пару секунд покрутил бутылку коктейля в руке, а после поставил на стол. Звучит как сраная утопия, Чум, без обид. Ты странный малый, самый странный из тех, что я встречал. Не из-за своих катаны и улучшений, а именно из-за того, как ты глядишь на мир. Как видишь Найт-Сити и нас, его обитателей. Херов пришелец. Мужчина хохотнул, но быстро сник. Я попробую, друг, если тебе так будет спокойнее. Но недолго. Эта штука и правда зудит в мозгу и мешает. Без регулярных улучшений я плохо сплю. Вот не поверишь, серьезно, Дря отдыхает, а я лежу и прокручиваю в голове, что еще можно заменить, чтобы защитить ее и остальных. Понимаю, иногда я также маюсь. Правда, сплю куда меньше. Ты вообще спишь? Редко. Может, раз в неделю, иногда две. Но привык, в прошлом и того не было. Пиздец. Ты ведь тоже вояка? Да, я это почти сразу почувствовал, просто поверить не мог, такой же, как я, и спишь ты не потому, что не надо, а потому что лица твоих товарищей появляются, когда ты глаза закрываешь, в том числе, хотя это редко бывает. Часть воспоминаний о самых пиздецовых моментах вырезали, но не все, дерьма хватает. Залпом допиваю крепкий коктейль, почти не ощущая градуса. Завидую, вижу, что Мэйн действительно смотрит с неприкрытой завистью. Даже интересно, какого это? Все так же дерьмово, только непонятно, от чего. Эта херня работает багана, образы эмоций остаются. Решается нормальными походами к мозгоправам, но я на них забивал. Пиздец, какая ошибка. К концу моей реплики мы просто и незатейливо начинаем ржать. Ухахатываемся как суки, смахивая непрошенные слезы скорби попавшим товарищам и заталкивая дерьмо и демонов поглубже обратно. Отсмеявшись, я заваливаюсь обратно на диван, девушки скоро вернутся, не стоило давать им лишних поводов для переживаний. А насчет стерки я узнаю, попробую организовать, если правда захочешь, но пока возможности нет, без обид. Я это ценю, Седрик, надеюсь, вместе мы сможем защитить своих, сможем, не сомневайся. Тебе амарит-то или триплсек? Доставай обе бутылки, в холодильнике должен был быть лайм. Порадуем девчат коктейлями. Иногда этот вояка проявлял удивительную подкованность в бытовых мелочах. Хотя, может, это влияние дыря под боком. Глава 37. А дальше? Дальше мы просто продолжили вечер. Девочки вернулись и упорхнули на кухню, что-то готовить и при этом общаться. Мы переползли следом, занявшись коктейлями и выбрав себе роль великих «подай, принеси». Так, вскоре на столе появились различные закуски, в том числе, внезапно, салаты, вернее их подобие. Большая часть ингредиентов, конечно, была синтетической, но умелый подбор специй и составляющих, а также некоторое количество алкоголя сделало еду очень даже вкусной. Ну, вернее, меня и так все устраивало, но Мэйн, судя по лицу, был удивлен финальным результатом. Отойдя от нелегкого разговора, мы просто отдыхали душой. Я приходил себя в себя после, по сути, недельной комы, а ребята избавлялись от стресса. Им пришлось понервничать и из-за меня, и из-за состояния Саши, которая всю неделю была как на иголках, и из-за рыскающих по Найт-Сити карпов. Разговор с Сашей я решил слегка перенести. Вернее, сейчас ей следовало хоть немного снизить стресс и выговорить в компании, не заходя на опасные темы. А там уже, когда мы останемся наедине, можно будет и поговорить о более личных вещах, не впутывая посторонних. Хотя, так я планировал, но, что называется, страж предполагает, а система располагает, пусть и не в этой реальности. Ты ведь знал? Да, внезапно спросила Саша, когда мы аккуратно обсуждали нашу бесшабашную вылазку и ее итоги. Мэйн от такой постановки вопроса аж подавился очередным коктейлем и закашлялся, несмотря на все импланты, забавно выпучив глаза. Я же лишь улыбнулся на это и спокойно ответил. Может быть, это что-то меняет, вернее, меняет, конечно, но конкретно сейчас, и почему тогда не отговорил. Саша заглядывала мне в глаза, будто бы пытаясь найти там ответ до того, как я произнесу его, пошел на такой риск, возможно, даже, потому что иначе все могло сложиться куда хуже, Саша. Что-то подобное я и предполагала. Сидящие Мэйн с Дыря лишь молча попивали коктейль, не вмешивайся и перебрасывайся взглядом. Они хотели знать правду, но понимали, что непосредственными участниками именно этого случая не являются. Думаю, их уже несколько задолбала моя загадочность, но пока у меня нет достаточных доказательств, что все сказанное мной – правда. Да и в картину их мира это, пока, не укладывается. Слишком иное мировоззрение, слишком фантастическое стечение обстоятельств. И уж точно я не хотел религиозного экстаза, как это часто случалось с нашей братьей. Конечно, это не наш случай, но береженого, так сказать, система бережет. Так что подождут. Хотя, думаю, парочка чудес и при открытии карт, учитывая обстановку, не помешает. Но на сам вопрос ответить стоит, это точно. На самом деле, не это главное. Даже если бы я отговорил, ты бы все равно искала способы отомстить биотехнике, ведь так? Девушка в ответ лишь отводит взгляд, резко посмурнев. Понимаю, сам переживал подобное, причем даже не раз. Ты спишь и видишь лица ублюдков, что причастны к случившемуся, или, по крайней мере, создаешь их лицо, бессильно сжимаешь руки на их призрачных шеях, а потом просыпаешься полным дерьмом, понимая, что все, что у тебя есть, это лишь память и чернеющее пламя ненависти в груди. Сам того не заметив, сжимаю правый кулак до громкого хруста. Вспышка боли отрезвляет, ослабленные после препарата кости не выдержали напитанных мощью моей души мышц. Красивая фраза, лишь означающая, что система продолжает работу над телом во всех плоскостях реальности. Дерьмо. Пару дней будет регенерировать. В общем, слегка трясу рукой, ощупывая второй кости и сухожилия на сохранность, выискивая трещину, ничего бы не кончилось. А так, ты, можно сказать, выполнила программу максимум, отомстила корпорации сполна за жизнь близкого тебе человека, да еще и вернулась после всего этого дерьма на своих двоих. Тебе ведь полегчало? Да, глухо отвечает девушка, подойдя и начав бережно гладить мою руку, а ты, Кватериал. За последние месяцы в нашей группе атмосфера установилась на редкость доверительная, так что неудивительно, что Саша не стала оставлять вопрос за скобками и стесняться присутствием Инайдря. Те лишь внимательно слушали меня и девушку, тяжело глядя на ночной Найт-Сити. Многих, очень многих, не считал, но, думаю, десятки, может даже больше. Чум, еще более глухо, чем Саша, вдруг окликает меня Мейн, хоть немного становится легче. Ну, когда счет идет на такие цифры, и да, и нет, обдумывая ответ, откинувшись на диван и приобняв Сашу за плечо, ты, выделяешь в своей памяти место для них, и бережно хранишь, как иконы, регулярно совершая мысленный обряд, перечисляешь их имена, вспоминаешь их лица, голос, тогда они на время отпускают тебя, если повезет и нужные люди доказали тебе, что это не твоя вина, голоса и лица приходят во снах реже, если нет, все как обычно. Мэйн в ответ лишь медленно кивнул, затянувшись сигаретой, но знаешь, иногда вспоминаешь их лица с благодарностью, это странно, ты ведь помнишь своих товарищей, мужчина лишь кивает в ответ, внимательно разглядывая меня, я своих тоже помню, раньше я думал, что хожу по их костям, они выжили, а я, нет, вот только на деле каждый из нас идет своей дорогой, бежит свой марафон, угодно, на последней фразе глаза Мэйна как-то странно блеснули. И никто из вас не тянет других за собой или, наоборот, замедляет. Вы все бежите в своем темпе, просто иногда рядом. И так же просто иногда многие из твоих попутчиков сходят с дистанции. Не думай, что они жили лишь для того, чтобы отдать свою жизнь за тебя или по твоей вине. Они просто сошли с дистанции чуть раньше и по своей воле. Вот и все. Ты – лишь еще одно событие в их долгой жизни. Пусть даже и последнее. Закончив, беру шпажку синт-шашлыка и молча извлекаю из инвентаря бутылку крепкого коньяка и 4 стопки. В глазах ребят пусть и мелькает удивление, но крайне слабое. По крайней мере этот поступок позволяет их слегка выбить из апатии. Разливаю алкоголь, ставлю перед каждым и, молча отсалютовав, выпиваю напиток залпом. Ребята поступают так же, только Саша резко закашливается. И, пытаясь унять жар и неприятные ощущения в горле, делает глоток газировки. Это ты зря, смотрю на девушку, которая корчится от неприятных ощущений, и протягиваю бутылку качественной воды, купленной на досуге, лучше так, спа, ка-ха-ха, спасибо, я теперь получу письмо из Хогвартса, или ты заоблевеетишь меня, ага, еще пара шатов, и заклинание сработает, теперь я сомневаюсь, что было хорошей идеей показывать тебе ту серию ретро-фильмов, даже не думай, насупилась девушка, сначала Ваха, потом мальчик, который выжил. Ну а кто виноват, что я нашел коллекцию ретро-классики на одном из форумов сети и скачал их. Не все шедевры, многое утеряно, снято иначе или в другое время, но освежить память и посвятить Сашу удалось. За нашим диалогом непонимающе следили ребята, а потом Дарья спросила, а что за Ваха, сериал какой-то, это ты зря, думаю, глядя на то, как загорелись глаза Саши. Вот что грамотное погружение в фандом с людьми делает. Хотя вполне возможно, что она просто зацепилась за возможность отвлечься от тяжелой темы. Хотя Дарья слегка жалко, как и Мэйна, зато теперь сможем в полном составе поиграть. Только кто будет за Гма? Позволяю себе также отвлечься на сторонние размышления и улыбаюсь, глядя на девушку, которая с азартом начинает легендарное во мрачной тьме далекого будущего есть только война. Все же насколько пластична человеческая психика. Оставшаяся ночь прошла в распитии спиртного, поедании содержимого стола и обсуждении ретро-вселенных, как их назвала Дарья. Поздним утром мы, решив не стеснять ребят, которые и так провели неделю, опекая Сашу, отправились на общественном транспорте домой к девушке. Сама поездка прошла спокойно, вернее мой слегка мрачный вид и усталость отпугнули от нас шваль. Хотя одному парнишке пришлось немного сломать руку, когда тот попытался залезть в карманы моей куртки. В общем, обычное утро в Найт-Сити. Завалившись на квартиру, мы просто и незатейливо брякнулись спать, быстро по очереди ополоснувшись в душе. Меня вновь нагло заэксплуатировали в качестве докимакура и мирно засопели, крепко поцеловав перед сном. Я же поступил так же, напоследок укрыв нас получше. Все еще не могу до конца привыкнуть к столь мирным взаимоотношениям с другими разумными. Утро же встретило меня приятным запахом, который доносился с кухни. Таковая, пусть и небольших габаритов, имелась в квартире Саши, а сама девушка сейчас что-то жарила на сковороде. Я же, выбравшись из кровати и приведя себя в порядок в уборной, сейчас следил за красавицей в коротких облегающих шортах и домашнем топике, что стремительно носилась по кухне, накрывая на стол. «Доброе утро!» «Так и знала, что сработает», — улыбнулась девушка и кивнула на один из стульев. «Садись, все почти готово. Что на завтрак?» Сколько лет я не говорил эту фразу, вернее, не говорил в такой атмосфере. Жареный рис со специями, овощами и мясом. Ао, даже така, удивленно вскидываю бровь, принюхиваясь. Пахнет просто великолепно, а то, пусть и соя, но крайне качественная. Что-то из разработок карпов на замену мясу. По фактуре почти не отличишь от настоящей, девушка раскладывала завтрак по тарелкам, ну, по крайней мере, так пишут на форумах. Взяла на пробу, благо теперь доходы позволяют. Да и ты не так давно помогал с продуктами. Меня клюнули в щеку, и мы уселись завтракать. Результат действительно вышел просто отличным, что я не мог не отметить. Очень вкусно, на такую незатейливую похвалу девушка широко улыбнулась. Где ты научилась готовить? Ну, протянула девушка, также принявшись за завтрак, когда маме потребовалась помощь. Сестра первое время тянула хозяйство на себе, и я быстро поняла, что если так продолжится, то ни о какой карьере в полиции речи быть не может, потому всячески пыталась помогать по дому. Потом, конечно, бытие нетронером несколько смазало навыки, но когда мы стали общаться, я решила освежить память и практиковалась в свободное время. Ну все, теперь дороги назад точно нет, девушка ради меня научилась готовить, вместо того чтобы покраснеть. Девушка важно кивнула головой и, показав язык, положила в рот еще одну ложку риса. «То-то же», — произнесла она, прожевав, «и вообще, спасибо, что вчера все устроил, и за биотехнику спасибо, в который раз. Наконец, когда мы вчера уснули, я проспала всю ночь спокойно, ни твоего лица, ни лица мамы, спасибо, Седрик». В ответ я лишь улыбнулся и сжал ладонь девушки, которая продолжила, «Я, мне все еще кажется, что я поступила как дура, очень эгоистично. Мне жаль, что так вышло, честно. Жаль», непонимающе склоняю голову, а потом до меня доходит. «А, кажется, понял. Тебе некомфортно от того, что ты втянула меня в это?» «Да, я могу отказаться и просто скачать нужные данные. И потом не находила бы себе места месяцами», пожимаю плечами и, карикатурно нахмурившись, хватаю за сердце, представь то количество сныков, что мне пришлось бы купить, чтобы утолить твою грусть. «Дурак», — грустно улыбается Саша, но я, уже серьезно, продолжаю. «Ты, кажется, совсем забыла, что это я мчался через весь город. Я дал тебе разрешение на скачивание данных, оставшись и понимая последствия даже лучше твоего. Это и мой выбор, защищать тебя, мой маршрут марафона. А уж поверь, тропки я выбирать научился». Встаю из-за стола и начинаю мыть пустую тарелку в раковине, спокойно продолжая. «И да, не думай, что я как дурачок ломанусь в любое пекло. Сейчас этого требовали обстоятельства, но так-то чуйка у меня работает получше вашего. Так что, подхожу к девушке со спины и кладу руки на плечи, если ты, по моему мнению, поступишь излишне неразумно или деструктивно, я укажу на это, защищу, возможно даже от самой себя, а потом как следует накажу, лишу вкусняшек на год или откажусь выступать в качестве подушки для сна, или выпарю. Хотя, честно говоря, даже не знаю, что такого ты можешь натворить». Последние слова произношу совсем тихо и основательно задумавшись. Ведь и правда, текущий ее поступок был продиктован глубокой моральной травмой. Но в остальном Саша, пусть и со своими тараканами, но крайне разумная и эрудированная девушка с неплохим жизненным опытом, ограниченным веяниями этого мира, но опытом. Так что за это я был вполне спокоен. Конечно, стоило помнить, что она, как настоящая красавица и девушка, может выкинуть что-то этакое, но, скажем, если меня не пошлют штурмовать Росаку в лоб, можно и обсудить оплату за те или иные хотелки. Седрик, выплываю из своих мыслей в реальность от голоса Саши. Седрик, прием, да, солнце, что такое? Ты о чем таком задумался там? Как-то чересчур смущенно лепечет девушка, стоит здесь, знаете ли, плечи мои наминает уже минуты две. Да вот, обдумывая прайс-лист на свои услуги. Конкретно, пункт захват мира. Кстати об этом, уже готова отгадать, что я за фрукт такой. Кажется, девушку этот вопрос приводит в состояние некоторой готовности. Она также встает, моет свою тарелку, приняв вид при этом абсолютно задумчивый. Такой хоть в палату меры весов отправляй, как образец. Хотя, учитывая ее специализацию нейтронмира, умение переключаться между задачами и концентрироваться на чем-то для них жизненно важно. Так что эта картина мне вполне привычна. Поразмыслив несколько минут и заварив, попутно, нам чай, приучил ведь, а говорила ерунда. Девушка в итоге вынесла вердикт. Ты, маг из древних времен, ну, или не очень древних, может, выходец из Хогвартса, что если это не выдумки? Мимо, твердо отвечаю, прихлебывая из чашки, думай еще. Почему, кстати, такие выводы? Хм, ну, может какой шиноби, катана твоя, пространственный карман, умения все эти суперспособные, та же алхимия. А, ты про стимулятор. Хм, а ведь и правда похоже, но не угадала. Блин, девушка надула щеки и откусила от печенья, ладно, дай еще тогда подумаю, без проблем. Потягиваюсь на стуле и начинаю строить планы на день, но меня опережает Саша. Что думаешь делать дальше? Можно с тобой, вот за что я тебя ценю, так это за прямую постановку вопроса. Ну не золото ли, а вообще, собираюсь закончить со строительством мастерской. Раз уж материалы есть, а по заказам пока тихо, нужно арендовать грузовик, а то мой рабочий для перевозки мебели едва ли подойдет. О, тогда по магазинам, можно, ну можно же, сколько ни путешествую между мирами, а всегда удивляюсь и гадаю, как все прекрасные создания мультивселенной учат этот кошачий взгляд из Шрека. Ну как отказать такой милашке? А, бинго. Правильный ответ, Сет. Девушка мимо краснеет, а после решительно подходит и заключает меня в объятия, сдабривая их глубоким чувственным поцелуем. Мне кажется, или одна нейтронерша в последнее время как-то осмелела. Впрочем, отказываться я не собираюсь и отвечаю на поцелуй, начав осторожно гладить девушку по спине и талии. Слегка раскрасневшаяся Саша, тем временем, уточняет. А Эдди, кстати, есть, или помощь, есть, как нет, отложил специально для этих целей. А вот руки свободные мне не помешают, как и чувство вкуса. А то мое, скажем так, слегка барахлит временами. В общем, на том и порешили. И вскоре началась новая, приятная рутина обустройства мастерской. А планов у меня на нее было ой как немало. Как, впрочем, и рабочих рук. Читай, целая команда соло. Глава 38. И началось. Казалось бы, за меня бравые строители сделали львиную долю работы, разобравшись с фундаментом и каркасом, поставив бетонный забор, заасфальтировав большую часть участка и, следуя проекту, подготовив здание для ввода коммуникаций. Вот только это было лишь первым шагом. Сразу ребят я к работе привлекать не стал. Все необходимое из инструментов и стройматериалов под рукой, а чувство вкуса, вопреки планам, проявлять пока рано. Саша, ну, она, насколько я мог судить, не скучала. Выпытав из меня дизайн-проект, если можно так назвать чертежи примерной планировки мастерской, она занималась своими делами в сети, бродя по скелету дома и что-то вымеря, листала сайты и каталоги различных фирм, периодически срывалась и срывала меня на «поехали», я договорилась. Пришлось, кстати, для закупочных целей арендовать у Дакоты небольшой грузовичок, который так использовала для перевозки деталей. Для полноценного переезда он не подойдет, а вот для пары-тройки единиц мебели, вполне, чего нам хватало. В первую очередь я, следуя подготовленному заранее проекту, приступил к коммуникациям. Электричество мне подвели без вопросов за вполне скромные деньги. Максимальное энергопотребление, скажем так, выставили по средним показателям мастерской той же Дакоты, благо практика общепринятая. Так что если не буду выбиваться за эти рамки, все будет пучком. На ремонт машины пару не слишком жрущих станков под сиюминутные нужды хватит. А значит, придется либо искать альтернативные источники энергии, либо окольными путями подрубаться к ЛЭП где-нибудь в ебенях, чтобы не сразу спалили расход. А это прокладка кабеля под землей, маскировка точки подключения. Хотя может удастся договориться или подключиться не к самой ЛЭП, а к подстанции. В общем, пищи для размышлений было в этом плане достаточно. С водоснабжением ситуация была одновременно лучше и хуже. С одной стороны, под Найт-Сити, по ощущениям и косвенным признакам, был запрятан чуть ли не второй город. Его основатель имел большие амбиции и явно считал, что нынешняя территория – лишь первый шаг, и заранее готовил город к дальнейшему расширению, проложив множество подземных коммуникаций, как транспортных, так и коммунальных. Поэтому водоснабжение к дому подвели. Ну, как подвели, скажем так, вода шла, дальнейшую разводку предстояло производить самостоятельно. С другой стороны, само качество живительной влаги. Если сейчас оттуда полезет какая-то хтонь, хватай гаечный ключ на верстаке, смотрю, как из приоткрытой трубы даже не льется, а вылезает что-то, и предостерегаю Сашу, не-е-е, так дело не пойдет. В итоге, после получасового мозгового штурма, серфинга сети и проектирования инструментами системы, я получил чертеж довольно громоздкой, но, в теории, неплохо работающей очистной станции. Так что к вечеру все это чудо, сделанное из подручных материалов и деталей разного происхождения, было готово. Несколько раз пришлось смотаться на основную базу к станкам и в город, но, что называется, мужик с автомобилем, это как мужик без автомобиля, но быстрее. Сейедрик, поехали домой, уже поздно и пора ужинать. Ни хрена себе, услышал я со спины, когда девушка спустилась в подвал, ты как это? Ладно, я, конечно, видела, что ты таскал всякое вверх и постоянно куда-то мотался, но, охренеть, теперь я поняла, зачем тебе эта куча щепок, а также тонны барахла, а то, горделиво вскидываю голову, оглядывая получившегося Франкенштейна, пришлось знатно поломать голову над системой, которая позволила бы не менять фильтры каждое утро, отсеивая большую часть мусора, примесей и других неводных приколов в специальные резервуары, а с их утилизацией я разберусь, пусть и чуть позже. Так что, получилось, девушка с интересом осматривала конструкцию, иногда даже переключая режимы оптики, в попытках разобраться. Да по идее, ты как раз к запуску. Ну-ка, запускаю станцию и подставлю небольшую чашку под вмонтированный кое-как в конструкцию кран. Чисто для проверки технических нужд его поставил, пока не разберусь с нормальной разводкой. Из крана полилась вода, на вид вполне прозрачная, на вкус, такая себе, на самом деле. Ну-ка. Саша выхватила стакан из рук и слегка пригубила, ну-у-у, пойдет, пожалуй, погоди, не пей больше, забираю обратно стакан и выливая на пол, благо набрал совсем немного, сделаю анализ, а дальше начну думать над нормальной системой очистки. А это, машет в сторону девайса девушка, я думала это чистовая версия, у меня дома примерно такая же идет, разве что привкус химозы сильнее, ага. Потому что ее знатно прочистили владельцы мегабашни. У них наверняка свое оборудование внизу стоит. На, кстати, на всякий. Что-то я думал результат получше будет. Мне-то все равно, а у тебя может и живот болеть. Не, так дело не пойдет. Раз взялся, буду делать до конца. С этими словами я засел за второй проект. Вернее, попытался было. Но Саша, завладев моим вниманием своими коварными женскими методами, таки смогла утащить меня обратно на квартиру, накормить и даже уложить спать, деспот. Так что к работе я вернулся лишь на следующее утро, после отличного завтрака. Вода для технических нужд у меня есть, а значит следовало только доработать ее, подключив второй модуль, который сделает из технической воды питьевую. Долго перебирал варианты технологии этого мира, пока система не сжалилась и не напомнила, что вообще-то есть пул необязательных к изучению направлений, в которых есть и некоторые технологии параллельных реальностей. Давненько я в эту вкладку не заходил, вот и подзабыл о таком варианте. Все же чем больше я изучаю, тем больше мне доступно в целом, как из мира киберпанка, так и технологическим уровнем пониже, из одобренных системой реальностей. Хотя, чую, вертела она этой вкладкой, как хотела. Может и технологию осматического барьера тоже добавила пару минут назад, поняв, что я могу засесть надолго, зато дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, пришлось прибегнуть, вернее, меня прибегнули, к небольшому читерству, когда я понял, что некоторые слои фильтра мембраны я банально не потяну из-за текущего уровня технологии и ломал голову над решением, надо мной вновь сжалились. Хрена себе, гляжу на всплывшие уведомления, вскинув бровь. Текущий проект не является приоритетным и входит в перечень технологий, относящихся к категории качества жизни. В целях экономии времени носителя и поддержания темпов проекта активирован поиск решения. Уровень квантовой энергии достаточен для использования псевдоартефактов без подпитки пользователем. Получена схема артефактная осмотическая мембрана, и вывалили на меня нужную мне пленку, но вместо сложной структуры в ней был лишь сложный узор символов. Большая часть из них отвечала за систему тайны и должна была разрушить артефакт при разрушении целостности фильтра. Остальная же вязь занималась фильтрацией воды и улучшением ее вкуса. После такого выверта системы у меня был только один вопрос. Это я что, и нормальную еду могу попросить там, и, к примеру, броню? Да, нет. Запрос на обеспечение качественного питания будет рассмотрен. Запрос на технологии защитных костюмов отклонен из-за возможного нарушения правил проекта. Ясно. Ну, грех жаловаться. Дают — бери, обдумай и беги. Бьют — бей и думай, так сказать. С полученной схемой я смог к вечеру закончить работу над первым фильтром и вновь пригласил своего водяного сомелье в подвал. Результат нашего с системой проекта не подвел. Это самая вкусная вода, которую я пила. Девушка зажмурила глаза от удовольствия. Черт возьми, что ты сделал? Вместо ответа просто скидываю ей на агента цифрованную копию системного проекта со своими пометками и ссылками на статьи. Вот так, короче, все устроено. Долго объяснять. Правда, вместо артефактной мембраны там была стандартная для проекта полупроницаемая мембрана из редкого материала. Нихера себе. И ты это сделал за день. Ты чертов гений, в курсе? Гением я был бы, если бы все. Гений короче, да, только это так, для внутреннего пользования. Карпы не обрадуются, если эта штука попадет в сеть, так что удали свою копию. Окей, окей, я и краткое. Что-то ты хитришь. Саша сощурила глаза и подошла ближе. Ладно, это я тоже запомню. Что теперь? А что теперь? Надо сделать толковую разводку воды и электричества, решить вопрос с отходами и подготовить места под оборудование. Розетки, кстати, расставила, где хотела.